и мощные усилия Дейла увенчались тем, что откровенная слабость красной стрелы выступила во всей полноте. Дейл почувствовал, что он должен посоветовать спрятать сценарий на полку. В прощальной речи он отметил, что мне еще многому предстоит учиться, особенно в построении сюжета. Больше он не поощрял меня писать. Приводя в порядок свой стол в сценарном отделе, я сказал, что моя рукопись никогда не имела бы шансов на успех. Это сейчас я вижу, что соврал. А тогда... Моя неудача пробудила в Дейле теплые чувства ко мне. Мы начинали жить, и на беговой дорожке жизни проявили одинаковое рвение. Но вообще-то я с ним ни в чем не обнаруживал одинаковых вкусов. Ни в политике, ни в предрассудках, ни в том, какой прекрасный или паршивый день сегодня. Даже Гвен, по его мнению, оказалась малопривлекательной. Шли годы. Мода на сценарии изменилась, а Дейл продолжал штамповать старые варианты. И в последние годы при получении достойных контрактов у него уже появились проблемы. Но трудности мало влияли на его повседневную жизнь, а если влияли, то достаточно странно. Вечеринка в тот день не имела ничего общего с празднованием моего выздоровления. В действительности он хотел отпраздновать с друзьями махинацию на бирже акций, предпринятую им совместно с некой компанией, собирающейся выпускать противозачаточные таблетки. Он вошел в пай, купив 10 тысяч акций за 2000 долларов. Неделю назад, когда он решил дать вечеринку, «Эдди, ты снова с нами?» Их курс давал ему уже 760 тысяч и шел вверх, что, пока на бумаге, позволяло считать его чистую прибыль в 750 000 долларов. Самое странное во всем этом, что в то самое время, когда все вокруг начали понемногу думать о Дейле как о компиляторе, литературном паденщике, новости о биржевой удаче достигли ушей народа. И Дейл снова на коне, как и 15 лет назад, один из самых высокооплачиваемых сценаристов в киноиндустрии. Я задумался и проехал поворот к Беннетам. Флоренс обратила мое внимание на это с минимумом сарказма. «Какой у него сегодня фильм?» — спросил я. «Не надо придумывать тему для разговора», — ответила она. «Мы уже на месте». «Я и не пытаюсь», — солгал я. «Просто интересно». «Сомневаюсь. Но даже если бы и знала, то не сказала бы. Ольга передала, что для тебя будет сюрприз». Конец разговора. Почти все вечера в голливудских кругах заканчиваются коллективным просмотром фильма. Обычно самым свежим, не успевшим пройти по кинотеатрам. Фильм вытягивал конец вечеринки, когда разговоры выдыхались. Войдя в дом, я узнал название сюрприза — «Крик с колокольни» до его выпуска в прокат. Режиссером фильма оказалась некая гора мяса в облике человека, восседающая на софе и читающая проповеди сидящим вокруг слушателям. Подбежал Дейл и горячо приветствовал меня. «Как же долго мы ждали этого дня!» «Ты и я!» — воскликнул он и потащил меня к режиссеру. Лет 10 мы с Дейлом толковали о нем, но знаком я с ним не был. Вблизи он производил впечатление корпуса океанского лайнера, выброшенного на берег. В первый раз мы с Дейлом повстречали Хоффа через год после окончания истории с моим горе-сценарием. Дейл затащил меня на литературную вечеринку, и там я в первый раз увидел его, пьяного и вещающего на всю округу, что американцы — дикари от культуры, что звучало вдвойне сильнее из-за немецкого акцента. В тот вечер его окружали левые интеллектуалы, подпевали любому его высказыванию. «Я пришел домой с невысохшей на губах солью Тихого океана, где я видел, как много парней погибло в войне, который развязал его соотечественник, и поэтому возненавидел Хоффа с первой секунды. Дейл, побывавший в 1941 году в Лондоне, готов был убить Хоффа на месте. Он поклялся, что рано или поздно отомстит. Общий враг сплачивает дружбу цементом. Больше, чем все остальное, наше отношение поддерживал нездоровый интерес к Хоффу. Когда я постепенно отошел от Дейла и начинал забывать про немца, Дейл звонил и сообщал свежие сплетни про него. Дейл не забывал недругов. Еще тогда мы копнули прошлое Хоффа. В 20-х и ранних 30-х он снял несколько милых лент в Германии. Затем, пребывая в полном комфорте и ожидая гитлеровского переворота, слова Дейла, Хофф эмигрировал в Южную Калифорнию. Там он отдыхал в годы войны. «Я, как каторжный, мотался из Новой Голландии в Биак, из Таклобана в Лузон. Дейл зарабатывал под бомбами нашивки». Хофф выпустил несколько фильмов, но вся его энергия уходила на вечеринки, приемы и переваривание благодарных охов и ахов. Его главным физическим упражнением стало сгибание в поясе. Его окружала стайка загорелых девиц. Я слушал «Пиф-паф» в Азии, Дейл «Трах-тарарах» на Пикадилли. Вскоре Хофф утвердился королем сатиров. На многие годы стало считаться обязательным среди местных леди переспать с Готфридом Хоффом. Все это время Дейл периодически названивал мне и с нескрываемым удивлением передавал детали очередной победы Хоффа. И очень часто, почти всегда, это была очень чудная девчонка из самых-самых ценимых. Хофф, казалось, выбивал только десятки. Его надиво-стабильный успех еще больше оттачивал орудие нашей мести. Разумеется, Хофф, как многие художники-эмигранты, и не думал после войны возвращаться на родину. «Сукин сын неплохо устроился и здесь», — поведал мне как-то Дейл. «Дом с тихоокеанским палисадом, пара японских слуг, вышколенных по первому разряду, жена бессловесная рабыня из тех, что на вес золота, и все прочее также. Не мы, а этот скотина Фриц фактически выиграл войну». И на этой вечеринке